Глава 42. Священное сердце. Сяндю понимала, что отомстить Тяньхуань, победившей речной народ, будет непросто. И хотя принцесса принадлежала к царскому роду жемчужниц, существующему многие тысячелетия, силы ее после погружения в слабую воду почти полностью истощились. Собрав жемчуг, все, что осталось от ее подданных и близких, принцесса отправилась к руинам отчего дома. Речная зыбь над ними сияла бирюзой, но сам дворец окутывала черная дымка. Сяндзю подплыла к зарослям водорослей, и в их глубине перед ней предстала ничем не примечательная каменная стена без надписей. Маленькая жемчужница на секунду застыла в нерешительности, но, собравшись с духом, принялась раскапывать песок под памятником, пока в глубине воронки не показалась реликвия чистой воды. Принцесса помнила ее с детства, когда артефакт излучал мягкое голубое сияние. Вода в Мохэ в те дни была настолько прозрачна, что, лежа в водах, маленькая жемчужница могла сквозь толщу воды наблюдать за тем, как на дне резвятся мальки и играют друг с другом креветки. Царь моллюсков говорил своим детям: «Санью, Сандзю, вы знаете, что у нашего народа демоническое происхождение. Эта реликвия дарит нам бесценную возможность духовного роста и помогает хранить мир в Мохэ. Без чистой воды река потеряет свою бессмертную суть и превратится в обычный мутный и грязный поток». Сяндзю бережно взяла в руки бесценный артефакт и перевернула его внутренней стороной. На том месте, где когда-то пылало священное сердце, теперь зияла дыра. Слезы принцессы капнули на реликвию, и она отозвалась тихим свечением, словно утешая ее. Теплый золотой свет рассеял тьму глубинных вод, но от этого Сяндзю стало еще горше. Артефакт не винил ее, но сама она простить себе не могла. 100 лет назад, теплой летней ночью, юная принцесса нежилась на мелководье, любуясь сиянием серебряной луны. Вдруг небо и пространство над водой заполнилось клубами темной энергии. Демоны напали на Мохэ и ее обитателей. Единственным, кто встал на защиту речного народа, был явившийся на борьбу с нечистью бессмертный воин в белых одеждах. Он стойко и самоотверженно бился с нечистью. Жемчужница опасливо раскрыла свои створки и распахнула глазки, наблюдая за тем, как невыразимо прекрасный храбрец противостоит полчищу монстров. В то время повелитель демонов только пробудился, и его приспешники творили страшные бесчинства. Сражение длилось ночь и день. Светлый воин не отступал ни на полшага, и монстры сдались под его натиском. Нечисть пустилась в бегство. Звуки сражения раздавались все дальше, а демоническая энергия над водой постепенно рассеялась. Потрясенная схваткой, принцесса прыгнула в воду, туда, где на солнечном мелководье резвились глупые креветки. Плавая в теплой воде, она вспомнила прекрасного бессмертного. Жемчужница не знала, кто он и откуда, но уже отдала ему свое сердце. Через несколько дней на берегу Мохэ появилась молодая женщина в голубом платье. Она вела за руку мужчину с закрытыми глазами. Сяндзю сразу его узнала. Это был бесстрашный защитник Мохэ. Губы женщины дрожали и кровоточили. Она ступала нетвердой походкой, но вокруг нее чувствовалось сильное присутствие волшебной энергии. Дева в голубом спросила дрогнувшим голосом принцессу Мохэ: «Есть ли здесь друзья бессмертных? Нас преследуют демоны. Пожалуйста, спасите нас!» Так жемчужница впервые увидела бессмертную деву Тяньхуань, красавицу в великолепном ханьфу. Нечисть не раз пыталась захватить чистые воды Мохэ, поэтому Сяндзю на секунду засомневалась, осторожничая, но все же решилась и спрятала беглецов в тайном убежище в глубине реки, а сама вернулась на поверхность, чтобы замести следы. В человеческом облике она быстро поплыла по волнам, увлекая за собой армию демонов, и когда они, наконец, отстали, вернулась к красавице и воину. То, что она увидела, вернувшись на речное дно, повергло жемчужницу в ужас, Белый воин лежал без чувств, а в его груди светилось священное сердце, волшебная реликвия царства Мохэ. Сам артефакт с зияющей дырой валялся рядом. «Нет!» — закричала принцесса. Ужас и безысходность ситуации ошеломили ее. Она трясла бесчувственного белого воина за плечи и причитала: «Верни мне его, верни! Ты не можешь отнять у моего народа священное сердце! Мы без него погибнем!» Все ее тело сотрясали безутешные рыдания. Разве могла она знать, что спасенные ей бессмертные покинут убежище, в котором она их спрятала, и найдут под неприметным камнем реликвию чистой воды и вырвут из нее божественное ядро? Как случилось, что духовная суть ее народа оказалась проглоченной бессмертным воином? И кого же теперь в этом винить? Тело Минье излучало мягкий белый свет, а Тяньхуань, неизвестно почему лишившаяся чувств, лежала рядом. Спросить о том, как произошло это несчастье, жемчужницы было не у кого. Сандзю спрятала в своем доме того, кто без сна и устали сражался за речной народ с демонами, но он же и стал причиной ужасных перемен. Мохэ, лишившись божественного ядра чистой воды, начала бурлить. Воды ее потемнели и вышли из берегов, переполошивших всех обитателей подводного царства. Царь моллюсков в гневе бросился к осквернителям реликвии, но принцесса, не в силах забыть видение белого воина, бросилась перед ним на колени, умоляя о пощаде. Плача, она повторяла: «Это моя ошибка, я привела их сюда». Принцесса-жемчужница от рождения обладала уникальным волшебным даром – очищать воду. Терзаемая чувствами вины, Сандзю, пропустив всю грязь реки через свою душу и претерпев невероятные мучения, вернула Мохэ спокойствие и ясность вод. Сандзю был в гневе и отчаянии. Сестра пожертвовала все свои духовные силы на спасение реки, но этого хватит от силы на 10 лет. А что же будет дальше? Принцесса свернулась калачиком в своей ракушке и шептала: «Не убивайте его! Он не хотел ничего плохого, он спасал этот мир». Царь моллюсков молчал. Сан-Ю решил было, что отец все равно убьет воина. Но священное сердце теперь внутри бессмертного, и его убийство ничего уже не изменит. Его сестра почти уничтожила собственную душу речной грязью, чтобы искупить свою вину. Теперь она лишена сил для совершенствования. Зато белый воин, получив священную реликвию, сможет продолжить свой духовный путь без особых усилий и в кратчайшие сроки достигнет божественного воплощения. Царь Мохэ и сам был свидетелем того, как Минье самоутвержденно сражался за простых смертных и речных обитателей, поэтому тоже не посмел поднять руку на защитника. Убитый горем и состраданием к своей несчастной дочери, он сдержанно сказал ей: «Его можно оставить в живых, он из Шанцина, и когда-нибудь станет богом, который может помочь нам сохранить в Мохэ тысячелетний мир. В обители бессмертных много реликвий. Если ты пообещаешь мне каждые 10 лет возвращаться с одной из них, чтобы успокоить реку, я отпущу его». Принцесса-жемчужница слабо кивнула головой. Царь моллюсков коснулся ее волос. «Встань с колен, дитя. Иди к безымянной стеле и жди, пока он не очнется и не возьмет тебя в жены». Вот так была осквернена и разрушена главная реликвия подводного мира. Сандзю долго стояла на коленях перед стеллой, предаваясь грустным воспоминаниям. 100 лет назад она собственными руками похоронила здесь реликвию чистой воды, лишенную священной сердцевины. Это она, а никто другой, уничтожила оберег своего народа и отдала все свои духовные силы ради спасения Минье. Ее отец отдал ее, невинную жемчужницу, в жены тому, кто ее не любил и никогда не полюбит. Но она никогда не расскажет своему возлюбленному, какой ценой была спасена его жизнь и сколько речных обитателей погибло в тот день в разбушевавшейся реке. Путь Дао труден, и лишь тот, чья совесть чиста, может идти вперед с открытой душой. Минье должен был стать божеством и сохранить в Мохэ тысячелетний мир. Эта любовь — ее великая жертва с самого начала. Она нежно и робко полюбила его, но никогда не надеялась на взаимные чувства. Царь-отец тоже понимал, что для его дочери этот брак — самопожертвование, но сдержал свою душевную боль, надеясь на то, что рядом с владыкой найдется место и для его маленькой принцессы. И, конечно же, ее божественный супруг будет хоть изредка помогать своей жене, почти лишившейся ради него души, очищать ее жизненную ци от демонической мути. Однако ничего из того, на что они надеялись, не сбылось. Сердце Минье осталось черствым и холодным к принцессе-жемчужнице на протяжении всех 100 лет ее замужества, и теперь святая дева Тяньхуань уничтожила Мохэ, заявив, что река кишит монстрами. Сяндзю пожертвовала душой, семьей, честью принцессы и фамильным гнездом ради того, кто пальцем не пошевелил ради спасения ее народа. Сяндзю лежала на дне Мохэ ничком, обнимая пустую реликвию. Если бы она только знала, чем все обернется, оставила бы Минье и Тяньхуань погибать на берегу реки. И теперь, думая об этом, она ненавидела и себя, и этих двоих. Сяндзю высыпала горсть жемчуга, все, что осталось от ее народа, в пустующее отверстие. Великая жертва ее клана была принята, и реликвия засветилась ярким белым сиянием. В один миг воды реки Мохэ вновь стали прозрачными. Сяндзю, спрятав артефакт в рукаве платья, покинула разрушенный дворец и вышла из реки. Бессмертных воинов, караулищих Мохэ, она обнаружила в полном изумлении. Они не понимали, каким образом грязная и мутная вода в реке вдруг очистилась. Заметив принцессу, они бросились к ней, чтобы задержать, но она и не сопротивлялась. «Я вернусь с вами в Шанцин. Мне нужно лично принести извинения деве Тяньхуань за то, что мой народ дал приют демонам». Бессмертные девы ответили ей молчаливым презрением. И вот Сяндзю снова в Шанцине, и опять перед ней величественный главный дворец, окутанный белыми туманами. Бессмертные девы тоже ничуть не изменились, им доставляло удовольствие издеваться над ней. «Ну что ты, наконец поняла, что ты никто? Полное ничтожество! Куда тебе тягаться с несравненной Тяньхуань?» Сяндзю только и ответила: «Вы правы, я ничтожество». Это так, ей понадобилось 100 лет, чтобы признать эту горькую правду. Она напрасно надеялась, что Минье однажды захочет во всем разобраться, и тогда она отведет его к Мохэ и покажет ему, чем хорош ее народ. Но его неприязнь к тем, кто заставил его жениться на демоне-жемчужнице, сделала его глухим и слепым ко всему, что она делала для него. И 100 лет он не замечал ее одиночества. Она напрасно надеялась, что Минье полюбит ее и, став божеством, благословит клан жемчужниц. Это она заботилась о нем и отдала ему все, что у нее было, свою душу, раковину, жизнь своего отца. А он был счастлив с Тяньхуань. Она подарила ему сердце, но она осталась для него никем, ничтожеством. Ее отец, ее народ, отчий дом — все погибло в водах Мохэ. Сяндзю сжала в руке священную реликвию. Вот то, чего действительно желает ее сердце. Его истинный владыка умер, и сегодня она умрет в его честь. В покоях дворца Шанцин, в белесой дымке, вползающей в окна, рядом с Минье стоял мужчина средних лет в бирюзовых одеждах и снисходительно улыбался. «Учитель Тянь, вы снова в Шанцине? 1000 лет я оберегал обитель небожителей, почитая эту обязанность за высокую честь. Теперь, когда вы вернулись, я возвращаю ее вам в целости и сохранности». Тянь Хао ответил: «Ты славно постарался. Это твоя заслуга, что Шанцин процветает до сих пор. Помнится, когда-то ты был всего лишь маленькой черной змейкой, а теперь бессмертный бог войны». Минье скромно опустил глаза и поклонился. «Прежде чем уединиться в пустыне, я доверил тебе свою дочь, бессмертную деву Тяньхуань. Но мне стало известно, что 100 лет назад она погрузилась в сон, А ты женился на демоне-жемчужнице? Минье замер. Это так. Насколько я понял, ваши отношения не сложились. Это всего лишь маленькая ракушка. Она ничего из себя не представляет. Отправь ее назад в мир смертных. Не обижай, Тяньхуань. Вы с детства были близки. Минье нахмурился и хотел было что-то возразить. Но тут, над святая святых, обителью нефритового пруда, в которой жила прекрасная Тяньхуань, небо полыхнуло белой зарницей. Так сиять мог только божественный артефакт, опасный и разрушительный. Сердце Минье сжалось от тревоги, и он поспешно объяснил Тяньхао. «Ваш смиренный ученик должен проверить, что там произошло», и стремительно покинул покой. Минье вбежал в ворота священного обителя нефритового пруда и увидел истекающую кровью бессмертную деву. Взирая на него полными ужаса глазами, она взмолилась. «Владыка, спаси, умоляю! Жемчужница сошла с ума! Она хочет убить Тяньхуань!» Минье решительно отстранил ее и поспешил вовнутрь. Обитель оказался затопленным, и вода подобралась к самому дворцу. Священный нефритовый пруд вышел с берегов, прислужницы девы разбежались, а сама Тяньхуань, бездыханная и с большой дырой в груди, безмолвно плавала в воде. Прямо на поверхности озера, скрестив ноги, чудесным образом сидела девушка в бело-розовом одеянии. Реликвия чистой воды парила в воздухе прямо перед ней. Минье протянул руку и взял артефакт. «Сяндзю, что ты делаешь?» – возмущенно спросил он. Девушка открыла глаза. Чистые и ясные когда-то, теперь они отливали зловещим алым блеском. Губы принцессы-жемчужницы скривились в улыбке. Ей больше не нужен был артефакт чистой воды. Она убила проклятую Тяньхуань. Застигнутая врасплох магическим ударом Минье, девушка отлетела со стоном. Владыка дрожащими руками подхватил бездвижное тело Тяньхуань из воды. Она не дышала. Гневно блеснув глазами в сторону Сяндзю, он велел подоспевшим бессмертным воинам взять ее. Я разберусь с ней позже. Подданные владыки бросились к принцессе. Она же, качаясь на волнах, бесстрастно следила, как он, бережно обняв Тяньхуань, исчез в глубинах обители нефритового пруда. Как быстро все произошло, но беспокоиться больше не о чем. Святая лицемерка мертва. Только что она лежала в воде с пустыми глазами и дырой вместо сердца. Реликвия чистой воды, возвращенная к жизни ценой невероятной жертвы, сослужив свою цель, снова мертва. Сяндзю вспомнила, какими глазами смотрела на нее мудрейшая. Оказывается, бессмертные тоже боятся смерти, совсем как мелкие демоны. В чем же тогда их высокое благородство? Жемчужница позволила надеть на себя кандалы и спокойно отправилась вместе с конвоирами во дворец Шанцина, где ее поместили в подземную темницу. Раньше она и не подозревала, что в святой обители есть подобные места. Шепот волн не стихал и здесь, но понять, ночь здесь или день, было невозможно, как и сколько времени она провела в заперти. Пока однажды не раздались шаги, и кованая дверь в подземелье не открылась с громким скрежетом. Сяндзю сидела в углу камеры, обхватив колени. Вошедший встал прямо перед ней. «Тяньхуань воскресла, но душу потеряла», — произнес знакомый голос. Девушка подняла глаза. Перед ней стоял Минье. Сообщенная им новость жемчужницу не обрадовала, но она только усмехнулась. Владыка шагнул к ней, но она вздрогнула и хрипло прикрикнула на него: «Не подходи!» Минье остановился. Его слова падали, словно хлопья декабрьского снега. «Я отпущу тебя, но ты должна попросить у девы прощения. Я знаю, то, что ты сделала, не твоя вина. Ты просто одержима демоном». Сяндзю снова усмехнулась. Минье приблизился. Он хотел обнять принцессу, но получил неожиданный отпор. Она наотмашь ударила его по лицу. «Не прикасайся ко мне! Ты вообще в своем уме? Я хотела ее убить! Жаль, что получилось отнять только душу!» Минье схватил ее за руку, сжав запястье, и упрямо возразил. «Нет-нет, в тебя вселился демон!» Затем он порывисто обнял Сяндзю. «Такая маленькая и легкая», — подумал он. «Раньше она была мягче, а теперь остались одни косточки, словно высохла на солнышке. Еще немного и растает совсем». Минье прижал ее к груди и прошептал на ухо. «Скажи, что не хотела ее убивать, и попроси прощения». Сяндзю расхохоталась в его объятиях, и смех ее отразился эхом от каменных сводов подземелья. Минье побледнел.